Про твою тетю, информации никакой. А вот возможная судьба Хеймана. Гибель во время атаки гетов и властелина на цитадель, или он может выжить, что возможно только при условии спасения пути предназначения. А при чем тут это корыто? Удивление щедро выплеснулось в Минтл. Опа, какое презрительное отношение к огромному дредноуту. Или я что-то об этом ведре на лапках не знаю? Разве совет не должен на него переходить при угрозе? Нет, конечно. Нейлус подтянул к себе кружку с давно остывшим эргом. При эвакуации советники улетают на личных стелс-корветах к разным ретрансляторам. Хейман должен прилететь к любому ближайшему флоту и иерархии, или прибыть на Палавин, в зависимости от ситуации. Значит, это очередное отличие реального мира от канонной истории. Если, конечно, не произойдут какие-то события, требующие присутствия совета на борту пути предназначения. Хотя, какие? Нет, Имрир рискнуть все-таки стоит. Гарус что-то обдумывал, рассматривая напрягшегося советника. Я так полагаю, до этой атаки ему ничего не грозит, теоретически, да. Но, как я уже говорила, реальность при очень сильном сопротивлении может убирать даже ключевые фигуры. Ты тому пример. Гарус шевельнул мандибулами и передернул плечами. Я, фигура легко заменяемая. Вот с этим я бы не согласилась, но что-то сейчас доказывать Гарусу бессмысленно. Хейман должен знать, несмотря на риск. Жесткая, полная уверенности и решимости мысль завершила наш спор. Нейлус принял решение сам. Воспоминания будешь показывать ты, можешь и сам. Я протяну между вами прямую связь. Только тебе нужно быть внимательным, чтобы не показать то, что показывать ты не захочешь. Я понял. Разговор завершился. Я свернула канал связи, не став его полностью убирать. Нейлус и Гарус уже оценили удобство. Еще бы научились не выпадать из реальности, когда болтают. Реальность в эту минуту сердито смотрела на нас темными от гнева серо-зелеными глазами. «Вы закончили?» — сухо спросил Спаратус. «Да, советник. Нейлус покажет вам свои воспоминания, а я — информацию с маяка. То, что удалось привести во внятный вид. Хочу предупредить. С непривычки может сильно разболеться голова, вплоть до мигрени. Хейман, у тебя скоро заседание совета, на котором будет решаться вопрос со статусом человеческих колоний», — неожиданно сказал Эвиан. «Посол Лудина при посильной помощи Долотрессы и так обеспечит тебя мигренью, не стоит усугублять ситуацию лишними нагрузками». Турианка перевела взгляд на меня. «Поскольку я являюсь официальным помощником и заместителем советника, я могу получить эту информацию вместо него». Она встала, обошла стол и остановилась рядом со мной. «А неплохой вариант. Словам супруги Спаратус поверит, а вот для общения с Удиной и правда лучше иметь ясную голову, и железные нервы, и терпение. Много терпения, очень много, не возражаю». Слова Спаратуса поставили точку в сомнениях и разговорах. «Что я должна делать?» – спросила Турианка. «Занять устойчивое положение». Гарус понятливо кивнул, освободил стул и поставил его рядом с Виан. «Женщина села. Полагаю, будет разумнее сперва передать вам информацию с протианского маяка», — сказал я. «Она не слишком приятная, все же, показывает гибель целого цикла. Но эта информация позволит несколько иначе оценить то, что покажет вам Нейлус. Я постараюсь сгладить и смягчить процесс передачи. В оригинале присутствуют эмоции того, кто записывал воспоминания. Это тяжело». Виан повела плечами. «Делайте, как считаете правильным. Постарайтесь ни о чем постороннем не думать. Это лишняя нагрузка на разум, и с непривычки может спровоцировать сильную головную боль. Состояние медитации подойдет?» — задала вопрос Виан. «Это было бы прекрасно». Глаза Турианки расфокусировалось, тело расслабилось, и она довольно быстро перешла в состояние медитативного транса. Видно, что медитациями женщина занимается часто. «Советник, хочу предупредить. То, что хранилось в маяке, неприглядно и кроваво, и просмотр этой информации может вызвать непроизвольную реакцию вроде рефлекторных жестов или звуков. Ни к каким последствиям это не приведет, но со стороны может выглядеть неприятно». Спаратус медленно кивнул, разминая пальцы. «На некоторое время я не буду воспринимать реальный мир, поэтому до конца работы вы ни до меня, ни до Виан не дозоветесь, поскольку слышать и видеть мы будем то, что происходит в моих воспоминаниях». «Сколько времени это займет?» «Недолго, не более 20 минут, если, конечно, ваша супруга не пожелает узнать что-то еще. Если вы не возражаете, я займусь работой. Приступайте». Я кивнула, закрыла глаза и провалилась в разум женщины, которую я прекрасно ощущала. «Виан, вы меня слышите?» Я послал осторожную мысль-запрос. Слышу. Пришел спокойный ответ. Прекрасно. Эмоциональный фон стабильный, разум реагирует нормально. Не удивляйтесь тому, что вы увидите. Я втянула разум Виан во внешние слои моего разума. Конечно, я могла бы просто скинуть ей воспоминания одним пакетом, но сейчас было очень важно показать свой дар так, чтобы он не вызвал неприязни и отторжения. Мне очень нужна поддержка этой женщины, и я решила пойти по сложному пути. Показ воспоминаний в своем внутреннем мире. При таком способе появляется ощущение личного присутствия, а я могу комментировать то, что буду показывать. Появились образы и иллюзорное визуальное изображение, создавая ощущение, как будто мы с Виан находимся на Иден Прайм, на платформе, на которой стоял тот злополучный маяк. Иден Прайм. Женщина повернулась и удивленно посмотрела на меня. Это своеобразная виртуальная реальность, в которой я могу проиграть свою память без полного погружения и отождествления. Позволяет сохранить некоторую объективность восприятия и дает ощущение личного присутствия. Можно исказить информацию при таком способе передачи. При должном старании и мастерстве можно исказить что угодно. Пожала плечами я, но это требует сил, которых у меня сейчас нет. Подобные демонстрации весьма энергозатратны, а у меня и так проблемы после недавних событий. В таком случае, нет смысла тратить время. Действительно, и я запустила просмотр моих воспоминаний. Как мы подошли к маяку, как в него влез Алинка, как я его выбила. Мои же собственные эмоции пронеслись по нервам, а потом сильный удар по сознанию от сработавшего маяка. Видения прошлого разворачивались перед нами во всей своей неприглядной красе. Уничтожение огромной звездной империи, безжалостное, планомерное, неспешное. Жнецы никуда не спешили. Они не ставили целью сломить сопротивление окончательно, они просто выполняли свою работу с поразительной эффективностью и размеренностью. Мы вместе смотрели, как горят огромные города, как походя уничтожаются флоты, куда более мощные и совершенные, чем флоты пространства цитадели, как отключаются ретрансляторы при попытке их реактивировать, как на планеты спускаются жнецы. И я показала цитадель, залитую кровью и полную тел тех, кто был уничтожен хранителями. Да, эти милые зеленые существа не настолько безобидны, как все считают. Какой расе принадлежат эти корабли? Пришла тяжелая мысль Виан. Никакой. Они сами по себе – раса. Каждый из них – нация. Те, кто были до нас, и те, кто прибудет, когда наш вид будет забыт, ответила я, сворачивая кровавые картины и выводя изображение властелина в небесах над Иден Прайм. Они погубили больше, чем мы можем себе представить. Искусственный интеллект, созданный на основе живого существа, самосовершенствующийся и саморазвивающийся на протяжении миллионов и миллионов лет. Самые совершенные убийцы в этой галактике. Те, кого протиане назвали жнецами. Те, кто создал систему масс ретрансляторов и построил цитадель, как красивую ловушку для органических видов. Те, кто дают молодым расам шанс на самостоятельное развитие, раз за разом уничтожая доминирующую цивилизацию на пике ее величия, не давая даже шанса впасть в стагнацию и скатиться в деградацию. Странно, что вы восхищаетесь ими. Жнецы достойны восхищения. Поясните. Совершенство встречается редко. Вы считаете их совершенными? В каком-то роде, да. Совершенные убийцы, четко следующие своим принципам и пока непонятным мне целям. Они многих погубили, и погубит еще больше. Виан задумчиво смотрела на властелина, замершего в кровавых небесах. Что это за планета? Иден Прайм. Значит, они уже здесь. Они всегда были здесь. Этот жнец, наблюдатель, представившийся как властелин. Именно его в свое время нашел спектр Совета Сарин Артериус, когда расследовал происшествие на Сидоне в 2165 году. Турианка начала быстро вспоминать информацию о спектре Сарине. Он как-то раз подавал отчет о том, что обнаружил древний и потенциально опасный корабль. Единожды, кроме единственного уточнения, исследования продолжаются. Тяжелые, сильные эмоции потревожили периферийную защиту моего разума. Я не стала сообщать Виан, что это было последнее, что сделал Сарин, будучи свободным. Почему Сарин решил работать на жнеца? Работать – это не совсем верно. Вы что-то знаете. Это не было вопросом. Простая констатация факта. Доказательств у меня нет. Только интуиция и выводы, сделанные после анализа некоторых крайне странных действий Сарина. И, я не верю, что Артериус – предатель. В памяти против воли всплыла игровая кат-сцена. Мощный турианец в белой броне, рывком вскидывающий пистолет и стреляющий себе в голову. И тут же, как эхо, падающий на колени тот же самый турианец, но на этот раз, реальный, рывками, словно ломая сопротивление, поднимающий массивный черный пистолет к голове. Так, не предают. Полагаете? Полагаю. Я считаю, он пытается выторговать спасение своего вида. Я встретила тяжелый взгляд ментальной проекции личности Вианс Паратус. Ни цивилизации, ни государства, вида. Я покачала головой. У меня нет точной информации о том, какого рода был заключен договор между спектром Совета Сарином Артериусом и Жнецом Назарой, но я бы просила вас не делать выводов раньше срока. Виан перевела взгляд на колоссальное существо, обдумывая мои слова. Если верить тому, что я знаю, жнецы могут подчинять себе разумных, воздействовать на разум и тело, так называемое подчинение и индокринация. Первое – работа менталистики. Второе – нанитов. Я точно знаю, что Сарин уже индокринирован. Это было видно по его глазам, неестественно светящимся, ярко-голубым. У него уже давно такие глаза, задумчиво сказала женщина. Он нашел жнеца около 18 лет назад, в 2165 году. Даже если несколько лет он крутился возле него, пока Назара не пробудился, все равно, он уже довольно долго находится под влиянием властелина, так что это вполне естественно. Удивительно то, что он до сих пор в здравом уме и сохранил хоть какие-то остатки свободы воли. Властелину от него что-то надо, что-то настолько важное, что жнец бережет его и гоняет по всей галактике с непонятным поручением, заставляя искать то, что искать не требуется. Вы о канале, который приблизит возвращение пожинателей. Короткая пауза. Или, жнецов. Да, жнецов. Канал – это статуя ретранслятора в Президиуме. Единственная известная мне функция этого устройства – доступ на цитадель. Виан удивленно распахнула глаза. Черный ход, можно и так сказать. Монумент – это полностью работоспособное реле, по которому можно перемещаться мгновенно. Я склонна считать, что построили канал именно жнецы. Почему? Его не трогают хранители. Изображение властелина в закатном небе сменилось на изображение Президиума, каким оно было во времена протиан. Это – воспоминание протианина о цитадели. Видите? Совершенно иная планировка Президиума, другие статуи, другая растительность, но канал стоит на своем месте. Я наложила поверх проекцию нынешнего Президиума. Хранители перестроили цитадель под первую расу, которая на нее ступила, под Азари. Притом, заметьте, перестроили до того, как эти самые Азари нашли цитадель. Они знали, жнецы безошибочно вычислили, какая именно раса прибудет первой, и подогнали станцию под их жизненный цикл. Ведь сейчас цитадель живет по суточному ритму, полностью совпадающему с Тессией. Только гравитация занижена под среднестатистическую для рас этого цикла. Зачем они это сделали? Хороший вопрос. Вы не знаете? Нет, я не знаю. У жнецов есть какая-то цель. Причина, по которой они нянькаются с молодыми расами, при этом под корень вырезая их предшественников. Да, они после каждой жатвы создают нового жнеца, который является воплощением уничтоженной расы, но есть у меня такое предчувствие, что далеко не каждая раса порождает нового жнеца, только те, которые прошли какой-то отбор. Они строятся из нас, так предполагается, но, опять же, у меня есть в этом серьезные сомнения. Покачав головой, я добавила, процесс создания настоящего жнеца – это тайна, покрытая мраком. Что им нужно от нас, да кто их знает, ресурсы, смешно, они, по сути, владеют этой галактикой и всеми ее ресурсами. Наша органика, тоже смешно, потому что иначе жатва бы началась, как только набралось бы нужное количество мяса, а не тогда, когда цивилизация достигает пика своего развития. Наши знания, если они за нами постоянно наблюдают, эти знания не являются тайной, что еще, не знаю, тогда я не понимаю, вот и я не понимаю. Зачем Назара, один из древнейших и могущественнейших представителей этой расы, один из двух уникальных, второй после первородного, самого первого и самого сильного жнеца, предвестника, вынуждает Сарина искать то, что он может получить легко и без каких-либо хлопот? Ведь достаточно просто заставить попавшего к нему в подчинение спектра привести его на цитадель как свой корабль. Но нет, властелин крутит какую-то непонятную многоходовую комбинацию, вынуждая полностью индокринированного разумного искать вчерашний день. При этом, он озаботился сохранением его жизни, ведь Сарин – калека. Без имплантатов жнеца он, скорее всего, не проживет и часа. Это я знала точно. В памяти Нейлуса образ легендарного спектра был очень четким и болезненно ясным, и то, что я увидела, меня просто шокировало, как и самого Нейлуса. Я-то думала, это игровой образ так изуродован ради того, чтобы показать всю уродливость предателя, но реальность оказалась куда страшнее и непригляднее. Одна и та же практически никогда не снимаемая сильно потрепанная когда-то белая, а сейчас грязно-серая броня, вместо левой руки и плечевого пояса, гидский протез, шея в непонятных имплантатах и трубках, как и вся левая половина туловища и бедро, а лицо, изуродованное, все в трещинах и ожогах, словно расколотая фарфоровая маска, практически полностью утратившая подвижность и способность к мимике. Плотные жесткие щитки на лбу и над бровями в глубоких трещинах, длинные рожки, идущие от скул, в сколах, глубоко потрескались как от сильного удара, держатся на честном слове и на нитах. Челюсти, так вообще мозаика собери сам. Если убрать металлические штифты и пластины, скрепляющие разломанные на куски мандибулы, так там и не останется ничего. Я заметила сквозные расколы и пустоты между пластинами, скрепляющими все это в единое ценное. Верхняя челюсть вообще частично отсутствует, штифты идут от скуловой кости, притом, не прикрытые кожей. Зато видно, что сломанная челюсть прикрыта темной синтетической плотью. Да как он вообще еще в состоянии жить? Или наниты блокируют чувствительность, купируя боль? Я жестко заблокировала эти мысли. Еще не хватало, чтобы Виан увидела этот кошмар своими глазами. Его травмы настолько серьезны, донеслась задумчивая мысль. Виан пыталась вспомнить Сарина, но последний образ, зацепившийся в памяти, был почти десятилетней давности, когда у Спектра еще были обе руки. У него нет левой руки. Вместо нее протез, вероятно, гидский, сказала я, пристально вслушиваясь в реакцию Турианки. Очень интересную реакцию. Что странно, Властелин провел эндокринацию, но не сломал Сарину личности и не превратил в послушную марионетку, хотя и жестко его контролирует, не позволяя скатиться в безумие или покончить с собой. Откуда вы знаете, что подобные попытки были? А это вы узнаете из памяти Нейлуса. Я аккуратно разорвала ментальный контакт. Виан вышла из транса, рефлекторно прижав руки к вискам. Гарус дернулся вперед, чтобы подхватить женщину, если она потеряет координацию и начнет падать. Спаратус приподнялся на месте, Нейлус выпрямился. «Вы правы, голова действительно болит», – тихо сказала Виан. Спаратус вновь сел на стул, пристально наблюдая за происходящим. «Все-таки вы не убили Аленка?» – поинтересовалась женщина. «Ой, не доглядела. И что ответить? Командование Альянса этого бы не оценило, хотя мне очень хотелось. Я пожала плечами. Не думала, что вы на это обратите внимание». Нейлус едва слышно заржал. Гарус показал ему кулак. Эта мысль была очень яркая и четкая. «И что за подпитка, которая прекратится, это расскажу я», — сказал Нейлус. «Хорошо бы и мне это узнать», — ровно высказал Спаратус свое недовольство, крайне прозрачно намекая, что он тоже не прочь получить новую интересную информацию. Нейлус замер, вполне правильно истолковав замечание своего непосредственного начальства. «Это касается моего лечения, и я не посчитал нужным включать эту информацию в отчет совету». Виан сделала несколько глубоких вдохов, открыла глаза и повернула голову в сторону моего наставника. «Ну что, племянник, чья там очередь радовать меня занятными картинками?» «Моя», — опасливо отозвался Крайк. «Имрир, начнем объятия вечности на троих», — иронично сказала Виан и подмигнула. Спаратус от такого определения опешил и укоризненно посмотрел на супругу. «Ты уже определился, что будешь показывать?» Спросила я у Нейлуса. Тот кивнул. «Отлично. Держи в памяти. Принцип тот же. Тогда, начинаем, начинаем», — согласился Крайк. «Виан, передавать воспоминания будет Нейлус самостоятельно. Я только обеспечу стабильную связь и прослежу, чтобы не возникло никаких накладок. Выглядеть это будет немного иначе». Ответом мне был короткий кивок Турианки. «В этот раз информация пойдет напрямую, сплошным потоком. Вам потребуется некоторое время, чтобы ее осознать и просмотреть. Не надо спешить, смотрите спокойно и медленно». Виан снова кивнула, давая понять, что поняла. «Вот и замечательно». Восстановить ментальный канал было несложно, поскольку первоначальное подключение и синхронизация с ее разумом уже были проведены, а с наставником у меня и так постоянно активная связь. Однако возникло одно «но». «Нейлус, не надо так нервничать. У тебя мысли скачут. Я отправила волну поддержки, гася его нервозность. В таком состоянии ты не сможешь четко контролировать свои воспоминания. Связь не сработает. Сработать-то она сработает, но вот что увидит твоя тетя в этом сумбуре, вопрос открытый. Так что, успокойся, расслабься и постарайся мысленно прокрутить нужный кусок воспоминаний, как ты это делал, когда скидывал информацию Гарусу, и советую тщательно выбирать, что именно ты хочешь показать, чтобы эти воспоминания не потянули за собой другие. Нейлус глубоко втянул воздух, на мгновение задержал дыхание и медленно выдохнул, успокаиваясь. Я готов. В этот раз не было никакого ощущения присутствия. Воспоминания передавались напрямую от одного разума к другому, и передавались очень быстро. Я только обеспечивала стабильность связи и следила, чтобы не началась лавинообразная развертка памяти. А вот что и как увидит Виан, зависело от самого Нейлуса. Сама передача воспоминаний много времени не заняла. Как только поток информации иссяк, я осторожно свернула ментальный канал и открыла глаза. Виан все так же расслабленно сидела на стуле, только веки подергивались, словно она видит сны, а вот Нейлус уже пришел в себя и теперь нервно расхаживал возле стола. Женщине потребуется какое-то время, чтобы осознать и осмыслить то, что было передано сжатым информационным пакетом. Мы же могли только ждать. По мере того, как Виан тщательно просматривала переданные ей воспоминания, эмоциональный план, мягко говоря, менялся. И удивление, это меньшее, что в нем было. Ой-ой, что-то мне кажется, что с непривычки наставник показал куда больше, чем собирался, и последующие слова Турианки полностью подтвердили эту догадку. Такого я не ожидала. Раздался, наконец, глухой голос. Женщина хмуро посмотрела на нервничающего Нейлуса. Потом перевела взгляд на меня. Благодарю, Имрир, за то, что сохранили жизнь моему непутевому племяннику. Вы видели? Да. Короткий взгляд на излишне, неестественно спокойного Нейлуса. Надо сказать, это меня поразило и дало понять, насколько наши представления о законах природы недостоверны. Энда, надо было проконтролировать самой. Хотя, может, это и к лучшему. Хейман, я поддерживаю Нейлуса. Информация о спектре Имрир Шипард должна остаться между нами. Спаратус на это замечание никак не отреагировал. Решение им уже было принято, и сейчас он просто получил еще одно подтверждение в его пользу. Мне надо обдумать то, что я узнала. Виан медленно встала, поежилась. Не от холода, в квартире было довольно тепло. Это неприятная информация. Женщина подошла к Нейлусу, осторожно дотронулась до нагрудных пластин брони, как раз над практически зажившей раной. Я знаю, что работа спектра подразумевает постоянный риск, но я не хочу однажды получить сообщение о твоей смерти. Будь осторожнее и внимательнее. И я довольна, что ты больше не будешь работать в одиночестве. Мы молчали. Виан села возле супруга, Нейлус замер на месте, не шевелясь, пристально глядя на тетю. Гарус все так же гипнотизировал давно остывший Эрк, а я вслушивалась в ментальный план. Раз уж внешний советник Спаратус, живая статуя без единого проблеска эмоций на окаменевшем лице, темные серо-зеленые глаза смотрели пристально и тяжело, но были совершенно непроницаемые. Политик с большим опытом. По его внешнему виду вообще ничего нельзя прочесть. А вот ментал, да, в ментале все клокотало и бурлило от ярких, яростных эмоций. Ярость, гнев, раздражение, беспокойство вкупе с глухой душевной болью, любопытство. Поверхностные мысли постоянно вытягивали яркие обрывочные воспоминания, так или иначе касающиеся Нейлуса и его наставника, самого известного представителя Турианского корпуса спектра. И если Виан его видела очень давно, то вот Спаратус имел счастье созерцать своего спектра относительно недавно, всего полтора года назад, и он прекрасно видел, в каком состоянии он находится. Но Сарин тогда отшутился и свел на нет все попытки уложить его в госпиталь, сославшись на работу. Вот только шуточка у него была специфическая. Я как управляемый дрон. Трудно угробить и всегда возвращаюсь, а подпорченная внешность, она не важна для выполнения миссии. Виан. Голос советника звучал сухо, холодно и хрипло. Твое мнение, Артериус? Предатель, женщина качнула головой. Учитывая ситуацию и новые сведения, я соглашусь с Имрир, медленно сказала она. Так, не предают, советник. Мужчина повернулся на мой тихий голос. Клеймо предателя навесить легко. Тем более, есть те, кто с удовольствием поддержит эти слухи. Но вы с этим не согласны? Нет. Пока я окончательно не удостоверюсь, пока я не увижу Сарина лично и не смогу получить объективную информацию о его мотивах, я не поверю в его предательство. Даже, зная его репутацию, в холодном голосе против воли промелькнул сарказм. Особенно, зная его репутацию. Полагаете, представители Альянса ошиблись, и это не Сарин стоял за нападением на Иден Прайм? Ну почему же? Сарин был на Иден Прайм. От этих слов Спаратус только хмыкнул. Вот только этот Иден Прайм ему не нужен. Его интересовал только маяк, и он пришел именно за ним. Да и то, информация в буе бесполезная и никак не приближает к обнаружению канала. На записи, предоставленной нам кварианкой, говорилось иначе. Я поморщилась. Советник, пафосные речи редко когда являются правдивыми. Они предназначены для другого. Вы знаете, что такое канал. Это не было вопросом. Раз уж вы утверждаете, что маяк не содержит информации о его местонахождении. Это монумент ретранслятора, стоящий в президиуме. Удивление было настолько сильным, что маска непрошибаемого спокойствия треснула. Советник подобрался, напрягся, темные глаза сузились. Вы уверены? Я это знаю. Канал – это тайный ход на цитадель, по крайней мере, это единственная его функция, которая мне известна. И считается, что его построили протиане. Это не так, это крайне сомнительно. Поясните, вы уже знаете, что масс ретранслятора и цитадель строили не протиане. Советник кивнул и сказал, не так давно была сделана находка, анализ которой показал, что цитадели как минимум 300 тысяч лет, возможно, больше. Тогда понятно, отчего вы столь легко приняли информацию о том, что протиане не являются строителями цитадели. Я так полагаю, вам известно, кто является создателем цитадели и системы масс-реле. И опять это не было вопросом. Спаратус уже составил свое мнение обо мне, и теперь просто уточнял, проверял свои догадки, даже не пытаясь прямо сейчас узнать, что же я передала его супруге. Известно. Пожав плечами, сказала я, цитадели реле построили те, кого протиане назвали жнецами. Они же их ремонтируют после каждой жатвы, оставляя следующей расе чистенькие и новенькие игрушки без единого следа предшественников. Цитадель зачищают, убирая все следы прошлых обитателей, перестраивают жилые кварталы, убирают монументы и статуи. А вот канал остается нетронутым, хотя все остальное переделывается и перестраивается. Зачем? Сложно сказать. Проверка на сообразительность, оставить наследие великой цивилизации, которая была без какой-либо причины уничтожена, и посмотреть, хватит ли мозгов на это наследие не клюнуть. Советник поморщился, а я добавила, звучит не слишком красиво, согласна, но, мы полностью зависим от системы реле, и когда жнецы решат, что нас пора уничтожать, им даже не придется искать, ведь возле каждой нашей планеты есть такое удобное реле, блокируй его, и никто никуда не улетит. Мы даже не сможем прийти на помощь другому нашему же миру. Тупиковая ветвь развития. Жестоко, но правда, сказал Эвиан. Вы уверены, что жнецы еще здесь? Да. Доказательства. Кроме жнеца в небе над Иден Прайм, острые когти царапнули по столу. Жнец. Равнодушный безэмоциональный голос. Да. В небе над Иден Прайм, еще одно уточнение, сделанное спокойным голосом. Да. Вы же получили его изображение с моим отчетом? Получил. Советник положил руки на стол, аккуратно, буквально заставляя себя удерживать внешнее спокойствие. «Я уже видел этот корабль», — Сарин упоминал о нем. «Это «Властелин», корабль-артефакт, найденный им в Скиллианском крае во время расследования истории с разработкой и на Сидоне. Жнец по имени Назара. Вы многое знаете, Имрир. Работа обязывает». Мандибулы дрогнули в едва уловимой улыбке. Советник чуть расслабился. «Вы понимаете, что этого доказательства недостаточно. Конечно, я так понимаю, у вас есть что-то еще, что может подтвердить ваши слова. Есть. Я глубоко втянула воздух. Вот он, поворотный момент. Именно сейчас и начинается изменение этой реальности. Все, что я делала до этого момента, лишь подготовка, единственной целью которой было спасти жизнь Нейлуса Крайка и упрочнить мое положение как спектра совета. Мне это удалось. Вот он, мой наставник, который при необходимости сможет прикрыть меня и защитить от альянса систем, если я пойду против воли командования. А рано или поздно это может случиться, учитывая крайне избирательные действия коллекционеров. Что поделать, у меня есть вполне конкретная задача, и она не включает в себя величие человечества и его доминирование в галактике. Я сделала свой выбор и теперь буду пытаться сделать все, чтобы этот цикл не был уничтожен в жатве. Как? Пока еще не знаю. Но теперь я не буду одна. У меня появились те, На кого я смогу опереться? Нейлус Крайк и Гарус Вакариан. Возможно, Дерк и Дилан, Карин и Джокер, и даже Рекс. Теперь было бы хорошо получить поддержку Хаймана с Паратуса, а для этого надо делиться и еще раз делиться информацией. Есть у меня это доказательство, большое, вещественное, против которого уже не попрешь, и сейчас пришло время его предъявить. Коричневый карлик Мнемозина, система Торн, скопление это Хакинга. Вы знаете, где это? Вы указали весьма точный адрес. В низком голосе Спаратуса промелькнула ирония. Если и не знаю, то всегда можно найти. Но что именно мы должны там отыскать? На орбите Мнемозины находится разбитый жнец, по моим данным подбитый неизвестным оружием неизвестной расы около 37 миллионов лет назад. Я чуть заметно улыбнулась. А ведь звучит-то как бред, но бред занятный. Полагаю, если вам удастся его обнаружить, это будет достаточным доказательством. Полагаю, более чем, согласился Спаратус. Хочу предупредить, не приближайтесь к нему. Если он пробудится, будут проблемы. У жнеца активна система масс-поля, благодаря которой он удерживается на орбите. И кто знает, что еще у него работает. Я отдам приказ об отправке разведывательного корабля для обнаружения и фотографирования жнеца. Он не будет приближаться к Мнемозине. Благодарю. Спаратус кивнул, принимая информацию к сведению. Вам необходимо подготовить официальный отчет. Виан, помоги им составить его так, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов. Вечером будет присутствовать Валерн вместо Долотрессы. Что относительно Сарина? Тихо спросил Нейлус, перестав, наконец, измерять столовую. Спаратус стукнул когтями по столу, вздохнул. Узнайте правду, а до тех пор я не буду принимать решение относительно спектра Сарина Артериуса и не позволю совету его принять. А разве оно не было принято? Осторожно спросила я, вспоминая то заседание, на котором я получила свой статус. Без полноценного расследования? Нет, СБЦ провело первоначальное расследование. Ироничный взгляд на Гаруса. Должен сказать, меня впечатлили результаты. Гарус поднял голову, удивленно глядя на советника. Вы знали? Знал. На этом настаивали люди. Они не восприняли информацию, что подобное расследование проводит только другой спектр, и настаивали, чтобы его проводила СБЦ. Мы пошли им на уступки. Посол Удина будет возмущен, сказал я. Советник полыхнул легкой брезгливостью и злостью. Посол Удина не имеет никаких прав на то, чтобы вмешиваться в работу спектров совета, как и настаивать на снятии с них статуса. С Сарина будут сняты полномочия только в том случае, если факт его предательства будет подтвержден. Уже неоднократно на него поступали подобные запросы от людей, но каждый раз слухи о его предательстве были опровергнуты той информацией, которую спектр Сарин Артериус предоставлял совету. Я не знала, что подобные запросы были. Спаратус хмыкнул. Сарин работает в траверсе и системах Терминуса, и он нередко передает в совет весьма нелицеприятные для Альянса систем сведения, которые со временем подтверждаются. Особенно много информации касается деятельности организации Цербер. О, Цербер, куда же без него? Полагаю, Сарин накопал действительно много нелицеприятного. Вон как Удина ядом плескал на совете, добиваясь признания виновности проблемного спектра. А тут такая прекрасная возможность убрать эту занозу в заднице призрака. Интересно, наш драгоценный посол уже работает с Цербером или еще нет? Тихо пиликнула напоминалка на инструментроне Виан. Женщина глянула на голографический экранчик. Хейман, время. Советник встал. Как только появятся эти двое, отправляй ко мне немедленно. Виан кивнула. На этом допрос завершился, и теперь нас ждало крайне увлекательное времяпровождение за составлением отчета совету. Глава 25. Это возмутительно. Составление отчета шло полным ходом. Я в этом крайне увлекательном процессе особо не участвовала, благополучно сгрузив сию святую обязанность на драгоценного наставника. Гарус активно помогал, порой так заковыристо формулируя предложения сухим казенным языком, что к концу оного из памяти начисто вылетала вся суть всего предыдущего текста. Вот умеет же. Если он и в СБЦ также творчески подходил к составлению отчетов, остается только пожалеть его прошлое непосредственное начальство. Это читать, надо иметь здоровье, терпение и хорошее логическое мышление, чтобы суть написанного не растворялась в нагромождении заковыристых фраз. Здесь требуется вставить что-то затяжное. Виан вывела на развернутый на всю стену экран текст отчета. Зачем? Искренне удивилась я. Турианка объяснила еще более загадочной фразой. «Может появиться советник Валерны сменить Долотрессу». Я слегонца растерялась. «Так там что Ацеларов, и Валерн, и Долотресса в совете сидят? А-а». Нейлус мои метания не только почувствовал, но и правильно понял. «У них сутки почти на треть короче, и совет прерывает заседание», — Виан улыбнулась, чуть разведя мандибулы. «Если оно затяжное, несомненно, Долотресса — это уже, кстати, новая, старая и не отличается особым терпением, так что было бы неплохо найти что-то достаточно информативное, чтобы доклад не завернули, но затяжное». Мы задумались. Я быстро перебирала в памяти последние события. Было же что-то, царапающее память, совсем недавно. А ведь доктор Тессони тоже составил отчет, внезапно сказал Гарус. Я забыл об этом. Короткая пауза и уточнение для Виан. Очень большой, очень подробный отчет. Нейлус удивленно приподнял надбровные щитки. Ты его весь прослушал? Я заснул как раз, когда она дошла до того, что жизнь в галактике строится на циклах уничтожения. Признался снайпер. Как я понял, она считает, что работоспособный комплекс, который она называет руины, уничтожен гитами. Ну и отлично. Турианцы довольно переглянулись. Авиан заинтересовалась. Что за комплекс? Спросила она. Нейлус пожал плечами. Понятия не имею. Это вообще первая протианская постройка, которую я увидел. Признался Гарус. Мы же уже не считаем цитадель протианской постройкой. Полностью работоспособная башня, настоящий размер которой нам неизвестен. Пояснила я. Вполне возможно, что в ней есть что-то интересное. Защита достаточно мощная и очень агрессивная. Виан новость оценила, правда, почему-то представила себе постройку на острове посреди лавы. Я так полагаю, вы не слишком хотите отдавать Азри этот комплекс для всестороннего изучения? Турианка язвительно выделила фразу «всестороннее изучение». Видать, Азри уже порядком достали с этой своей тягой накладывать лапы на любой протеанский артефакт. Не хочу. Причина, не знаю, но интуиция, или жадность, тут уж я сама не определилась, подсказывает мне, что лучше бы эти руины сохранить в неприкосновенности, тем более, они под землей и их не видно. Виан согласно кивнула, давая понять, что мысль мою поняла и перевела взгляд на Гаруса. Насколько объемный этот отчет, спросила женщина. Вакариан виновато потупился. Я уснул на короткий взгляд на визор, примерно 78-й человеческой минуте. Это он на ходу пересчитал показания визоров привычные мне единицы времени. Отлично, вот его сюда и вставим. Как же малышка Лера будет рада, когда узнает, что ее доклад выслушает совет цитадели. То, что мы ее используем в своих целях, не отменяет того факта, что девочка, от которой отмахиваются ее же сородичи, получит уникальный шанс показать результаты своей полувековой напряженной работы перед представителями высшей галактической власти. И не столь уж важно, какова наша цель, давшая ей такой шанс. Тихий звонок зуммера входного звонка прервал наш милый междусобойчик. Виан встала и ушла открывать двери, а Гарус с Нейлусом продолжили работу, активно тасуя фразы и переставляя их таким образом, что из совершенно правдивых слов картинка складывалась до ужаса унылая. Притом делали они это с огромным удовольствием и азартом. Правда, результат, да его ж только под угрозой расстрела читать можно. Неожиданно в ментале ярко разлились разочарование и досада. Нейлус поднял голову, удивленно глядя в сторону коридора. «Мы опоздали», — расстроенный вибрирующий голос раздался из прихожей. В столовую вошла Виан, за ней двое турианцев в гражданской одежде. Хейман ушел около часа назад. «Из-за присутствия Долотрессы начало заседания перенесли», — ответила женщина. «Нашли что-то?» «Да, и уже отправили информацию на инструментрон советника». Турианец с синими вертикальными метками на скулах и мандибулах с интересом рассматривал наши трио, скользнув взглядом по экрану. «Здорово, Крайк, Вакариан, Гарус», — поправил его наш снайпер и кивнул вошедшим. Нейлус приподнял руку в приветствии. «Крайк, тебя два человека ищут возле нашего посольства, с какой-то ротайской компании, алтайской», — автоматически поправил Нейлус. «Да, наверное, они, кстати, считают, что ты помер», — ухмыльнулся второй турианец с болотно-зелеными метками и ярко-желтыми глазами. В ответ тихое злое рычание и яркая мысль. «Капитан Андерсон и непереводимый матюк. Настолько, что даже ассоциаций никаких не возникло. Это чем он его обложил-то?» Наставник встал, чуть заметно поморщившись от боли. «Я поехал. Это важно», — удивленно приподняла надбровный щиток Виан. «Если они меня так настойчиво ищут, Да, искали они Спаратуса, но в башню совета их не пропустили. Люди пошли в наше посольство, добавил второй турианец. Виан Спаратус, а есть что-то? Он замялся, посмотрел на меня, на Гаруса. Турианка улыбнулась. Поищите на кухне, спектр на Верус. Довольный коллега смотался на кухню. За пожрать. Люди еще там, 15 минут назад были. Подхватив перчатки, Нейлус пошел к выходу. Меня не ждите. Как освобожусь, свяжусь с вами. И ушел, оставив нас в полных непонятках. Что за люди? Отправила я по ментальной связи мысль-вопрос. Старые знакомые. Пришел ответ. Я им сказал как-то, если будут проблемы, пусть ищут меня или Спаратуса. Видимо, произошло что-то серьезное, раз они прилетели на цитадель. Не знала, что у тебя есть знакомые среди людей. До меня донеслись яркая ирония и образ мощного кряжистого мужика с короткой стрижкой тронутых сединой волос, одетого в какую-то одежду военного образца. Почему все так удивляются, когда узнают, что у меня есть знакомые люди? Ирония стала ярче, окрасившись сарказмом. Даже у Сарина есть друзья среди людей, несмотря на его ярую нелюбовь ко всей человеческой расе. Даже так, хотя, а почему бы и нет? То, что Артериус ненавидит людей, совсем не означает, что он не знаком с другими представителями этого вида. Все же, Альянс, это далеко не все человечество, как бы ни пытались доказать иной призрак, Удина, Андерсон и прочие деятели. Сообщишь, когда освободишься. В ответ пришло согласие, и ментальная связь свернулась. Нейлус уже успел выйти из дома к стоянке. Через окно в столовой я видела, как он сел в аэрокар и улетел. Вздохнув, я вернулась к отчету, благо, с ним осталось не так много возни. Два спектра, представившиеся нам как Атасар Прари и Досион Наверус, жуя что-то остро пахнущее мясом, с интересом наблюдали за процессом составления отчета и даже подали пару неплохих идей. Виан быстро пристроила их к делу, и вскоре этот кошмар эпистолярного жанра на казенный манер был завершен и отправлен в секретариат спецкорпуса. Атасар и Досион, работающие вместе уже не первый год, получили напутственного пинка под зад и погнали в башню совета, на случай, если советнику Спаратусу понадобятся они или тот, кого они в мыслях называли подопечным. Как я поняла, эти двое искали информацию о человеческих колониях, расположенных где-то на задворках Траверса, по поводу которых Альянс внезапно подал иск в совет, требуя признать их частью своей территории. У Спаратуса возникли вполне логичные подозрения относительно правдивости утверждения посла Удины о том, что колонии действительно принадлежат оному Альянсу. Тем более, не так давно была аналогичная ситуация с Терумом, но тогда Альянс суд выиграл и планету получил, несмотря на недовольство ее населения. А ведь столицей Терума является город Новый Екатеринбург, и когда-то эта планета принадлежала русским колонистам. Сейчас же вопрос касался планеты Йена и экстрапланеты Таррея. По словам турианских коллег, первая из них принадлежала Японии, вторая, вроде бы России. Ни одна страна не желала делиться своими планетами с Альянсом, который уже не первый год пытается их отобрать. Как пояснила мне Виан, у Альянса есть хорошие шансы присвоить эти планеты просто потому, что Азри и Саларианцы считают он и Альянс представителем всего человечества, что на деле не является правдой. А ведь представителей других человеческих государств на цитадели нет, и никто не может официально оспорить подобные притязания. Виан, я так понимаю, совет знает, что человеческая раса не монолитная. Турианка согласно кивнула. Знают, но ничего по этому поводу не делают. Мы не вмешиваемся во внутренние дела вида, пояснила мне женщина. Сейчас только Альянс официально признан как государство-представитель человеческой расы. Пока другое государство не заявит о себе и не пришлет своих представителей, мы ничего не можем сделать. То есть, колонии будут переданы Альянсу, Таррея, скорее всего, да. А вот с Йена пока не ясно. Полномочный представитель колонии сегодня прибыл на цитадель. Откуда вы знаете? Вы же сами видели двух голодных спектров в этой квартире. С улыбкой сказала Виан. Они его привезли сегодня утром. А как же люди, которые добиваются встречи с советником Спаратусом через ваше посольство? Не знаю. Но, по законам пространства цитадели, если у них есть документы, наделяющие их правами представителей своего государства или союза государств, которые представляют не меньше четверти расы, они могут обжаловать решение и начать обратный процесс. Расы, уточнила я, не вида, верно. Мы прекрасно понимаем, что некоторые виды разделены на несколько рас или субрас, и было бы глупо отрицать возможные по каким-либо причинам конфликты внутри вида. Обжаловать передачу планеты реально? Да, Виан улыбнулась. Если какой-нибудь спектр возьмет за труд и лично озаботится их проблемами. Судя по тому, как резко подорвался Нейлус, проблемы этих людей его определенно не оставили равнодушными. Неужели у Альянса появится официальный сосед-оппонент? Было бы интересно на это посмотреть. Особенно, как Удина взвоет, узнав о таком подарке. Иными словами, если эти люди, ищущие советника, имеют необходимые документы и могут доказать, что их государство достаточно крупное, Нейлус может помочь. Он – спектр совета, у него широкие полномочия, и он прекрасно умеет ими пользоваться. Если хотите, могу рассказать подробнее. У меня появилось стойкое ощущение, что я только что прошла какую-то неявную проверку и получила непонятный мне бонус. Благодарю за помощь, но это же обязанности наставника. Согласно кивнула женщина. И все равно спасибо за предложение и помощь. О, не стоит. Виан положила на стол коробочку с эмблемой спецкорпуса. Я так понимаю, в основные арсеналы вы так и не заглянули. Возьмите. Я распаковала коробку и достала оттуда инструментрон. Эта модель разработана для спектров и переработана специально для вас. Гарус, глядя на браслет в моих руках, оживился и поинтересовался. Можно ли заказать инструментрон для человека с несовершенным остеогенезом? Виан недоуменно посмотрела на него. У нашего пилота врожденная хрупкость костей и стандартная модель Альянса ему не подходит. Это возможно. Пусть его проверят в клинике спецкорпуса и передадут данные обследования в технический отдел. Я позвоню, чтобы его приняли вне очереди. Спасибо, Гарус, знаешь, куда надо подлететь. Он кивнул. Возьмите из ангара мой кар. На этой возвышенной ноте нас отпустили на свободу с наказом далеко не сваливать и находиться на связи. На случай, если мы потребуемся советнику. Не злоупотребляя гостеприимством и хорошим к нам отношением, мы покинули дом и спустились прямо в ангар. Гарус, осмотрев парк эйрокаров, выбрал довольно вместительную машину невзрачного стального цвета, рассчитанную на 8 пассажиров, и тут же занял место водителя. «Имрир, у нас еще много дел», — напомнил мне Гарус, оторвав от созерцания других каров. «Потом посмотришь на транспорт турианского дипкорпуса». Я села в машину возле Гаруса, пристегнулась, и мы вылетели к причальным площадкам спецкорпуса. Благо, моя ИД-карта и статус Айракара как собственности заместителя турианского советника позволяли миновать проверку при влете в закрытую территорию, а потому кар приземлится на парковке, расположенной прямо на причальной площадке неподалеку от корабля. Сэкономит время. Гарус вел кар, а я сидела рядом, составляя на новом, очень удобном и легком инструментроне список дел, которые надо успеть сделать за сегодня. Особенно порадовала функция, позволяющая подобрать цвет и насыщенность голографического интерфейса вручную, а то от стандартного для Альянса цвета я уже озверела и мечтала убить того идиота, который задал в настройках этот яркий, режущий глаза золотисто-оранжевый цвет. Первыми делами в списке стояло посещение СБЦ, его миграционного отдела и клиники спецкорпуса. Что делать будем? Хмурый высокий черноволосый мужчина остановился, мрачно глядя на двери турианского посольства, из которых они только что вышли. «Ждать будем, что ж еще остается?» Не менее мрачно ответил ему друг, теребя массивную пряжку пояса. Тот парень обещал передать информацию своему советнику. «Глядишь и вызовет нас на перерыве. Ты в это веришь, Миш? А у тебя есть еще варианты?» Михаил поморщился, наблюдая за фигурами высшего пилотажа темно-багрового, цвета венозной крови, аэрокара, просачивающегося сквозь транспортный поток. Злата так и не появилась, как в посольство Альянса зашла. Третий день идет, он помрачнел. Жаль, что край к того. Да, неприятная новость. Хотя, с его работой. Святослав покачал головой. Мелкие сильно расстроятся. Не сообщай им, все равно ж поймут, когда он не прилетит. Мужчина поморщился. Клыкастый всегда выполнял обещания. Тебе нужны лишние проблемы, если они узнают о его смерти сами. Ты же догадываешься, сколько будет обид. Мне ж малая плешь проезд. Жаль парня. Я к нему даже как-то попривык. Михаил тяжело вздохнул. Я-то надеялся, а, да что уже говорить. Он обреченно взмахнул рукой. Зря он с Альянсом связался. Багровый эйрокар заложил вираж и буквально рухнул у самого входа в посольство, распугав разумных. Двойка из БЦ даже не дернулась, флегматично наблюдая за этим безобразием. Ты глянь, как этот псих паркуется. Да, чуть ли не на голову. фыркнул Святослав. СБЦшники даже не дернулись. Видать, знают, кого это принесло. Да спектр это прилетел. Кто ж еще у них может быть настолько отмороженным? Купол кабины поднялся, и на землю спрыгнул высокий вооруженный турианец в черной броне. Темно-серые глаза Михаила пораженно расширились. Новоприбывшего он узнал практически мгновенно. «Свят, у меня что, глюки?» – удивленно выдохнул Михаил. «Ей-богу, это ж Крайк!» Темнокожий турианец неожиданно резко развернулся и в упор уставился на двух людей. «Ай, правда, наш покойничек, оказывается, не так уж мертв, как об этом говорил тот капитан». Святослав махнул рукой. Турианец качнул головой и быстрым шагом пошел к ним. «Миха и Свят!» Зеленые глаза внимательно осмотрели людей, мандибулы чуть разошлись в улыбке. «Опять вдвоем, опять злату где-то посеяли, Крайк!» Михаил от избытка эмоций от души хлопнул старого знакомого по спине, отчего тот болезненно охнул. «Жив, чертяка! Ты поаккуратнее, Краган-недоросток!» Турианец чуть присел и непроизвольно прижал руку к груди. «Я ж не настолько живучий! Ты ранен!» Михаил тут же посерьезнел. «Скажем так, я еще не совсем здоров!» Нейлус медленно вдохнул, выдохнул, пережидая острую колющую боль. «Ребята сказали, вы меня искали, искали, идем». Турианец приглашающе махнул рукой, приглашая следовать за собой. «Духи, Михаил, после твоих приветствий загнуться можно», — проворчал он, сплюнув под роскошный куст кровавый сгусток. «Рана серьезная», — зеленые глаза иронично сощурились. «Да ты, никак, переживаешь, я к тебе со всей душой, а ты?» Михаил обреченно махнул рукой. «Вот в кого он такое стервище, а?» Святослав даже рот открыть не успел, когда стервище выдал с ядовитым сарказмом. «В обожаемого наставника, в кого же еще?» «Кстати, о твоем наставнике», — сказал Святослав. «Ходят слухи в новостях, что это он тебя так приголубил». Нейлус нахмурился. В новостях тембр голоса упал до низкого рычания. «Капитан Андерсон не умеет держать язык за зубами. Это он сообщил о моей гибели?» Мужчины кивнули. «Он». Определение было смертельная рана, недалеко от истины. Нейлус болезненно выдохнул и вновь сплюнул кровь. «Проклятие, Миха, ты в следующий раз хоть сразу бить не начинай. Прости, я ж не знал», — покаянно ответил мужчина. «Да знаю, что ты не знал». Нейлус вздохнул. «Что у вас стряслось-то, и куда опять Регуркова запропастилась?» Мужчины внимательно смотрели, как обычно ловкий турианец медленно и тяжело опускается на скамейку. «Ты с темы-то не съезжай, говори давай, кто тебя подстрелил, а вы-то как думаете, кто меня мог так подстрелить?» Михаил растерялся, Святослав удивленно ахнул. «Тебя что, действительно чуть не убил твой наставник?» «Да». Теперь и Святослав опешил. «И ты так спокойно на это реагируешь?» «У него были на то причины. А если бы помер, то я бы помер», — в тон ему ответил турианец. «И что, причина настолько серьезная?» «Более чем». Михаил покачал головой, а Святослав сел на скамейку, опершись рукой о колено. «А теперь, что у вас случилось?» — спокойно спросил Спектр, давая понять, что время шуток закончилось. «Где Злата? И не связано ли ваше явление на цитадель с сегодняшними разборками в Совете по поводу человеческих колоний?» Михаил садиться не стал. «Злата уже трое суток у Альянса в посольстве. Эти козлы подали заявку на нашу планету», — хмуро ответил мужчина, нависая над Нейлусом. «Хотят получить права на Таррию через галактический суд?» «Да». «Нашу колонию позиционируют как несанкционированный самозахват их территории», — язвительно добавил Святослав. Нейлус задумался, по-быстрому прикидывая шансы. «Эти уроды уже не первый год вокруг нее крутятся», — зло говорил Михаил. «Силой взять не вышло. Мы как раз, спасибо тебе за совет, оборону поставить успели, да и ваши патрульные корабли постоянно залетают на дозаправку и припасы пополняют. Вот альянсовцы и решили пойти через совет». Нейлус что-то прикинул, включил инструментрон. «У вас есть с собой какие-то документы?» «Есть. Нас оформили как официальных представителей Руси, но документы электронные. Не столь важно, если они заверены главой государства». Спектр откинулся на спинку скамейки, что-то обдумывая. «Как я понимаю, вас отправили потому, что вы были ближайшими к цитадели?» «Да, и то опоздали». «Может, и не опоздали». Турианец постукивал заостренным когтем бронированной перчатки по предплечью рядом с браслетом инструментрона. «Документы у вас или у Златы?» «У нас. У нее заверенные копии. Давайте сюда». Михаил молча протянул ему чип с данными. «Я так понимаю, вы еще ничего не оформляли?» «Нет. Времени у нас примерно час сорок, может чуть больше. Обычно во время длительных заседаний с присутствием долотрессы перерывы делаются примерно каждый час. Первый, через 2 часа. Спаратус на совете уже. Турианец глянул на хронометр. Ваших минут S 70-83. Он забрал чип и подключил к инструментрону. Решайте, кто из вас будет жертвой. Люди переглянулись. В смысле, послом от своего государства, ехидно пояснил Спектр. Пойдем вас оформлять по правилам, Свят. Михаил тут же ткнул пальцем в более спокойного приятеля. Тот поморщился, но кивнул. Хорошо. Нейлус встал, повел плечами, поморщился. А ты, Михаил, будешь его замом, иначе в дипкорпус не пройдешь. Да как скажешь, отмахнулся здоровяк. Хоть личной охраной или мальчиком на побегушках. Одно другому не мешает. Не отрывая взгляда от экрана, выдал Спектр. Когда прибудет настоящий посол, ответил Святослав, наблюдающий за действиями Крайка. Через декаду, не раньше. Сам же знаешь, от нас далеко тащиться и лететь теперь приходится через Тейтрус. Крюк-то приличный. А почему не по прямой? Эти уроды третий флот поставили и блокируют ретранслятор. Зло ударил кулаком о ладонь Михаил. Нейлус выключил инструментрон и повернулся к Святославу, отдав ему чип. Когда прилетит, сделайте передачу полномочий. Да не вопрос, сказал Михаил. Инструкцию вам написать? Вопрос был задан без тени ехидства или сарказма. Было бы неплохо, признался Святослав. Надеюсь, ты будешь на станции? Крайк покачал головой. Вряд ли, скорее всего улечу через пару дней. Что за спешка? Да как обычно, работа. Всегда на задании? Именно. Ну что, идем? Нейлус поднялся со скамейки. Подвезу. Михаил улыбнулся. Знаешь, чертяка, я рад, что ты жив остался. Не поверишь, я тоже. Язва. Турианец только ухмыльнулся. Слышали, у тебя ученик нарисовался. Неожиданно сменил тему Святослав, подстраиваясь под шаг турианца. Первый спектр человек, от Альянса. Есть такое. Согласно кивнул Нейлус. И кого тебе впарили? Какого из шепардов? А то в новостях только командир шепард да командир шепард. А который из этих шепардов? Не уточняют. Пытались Джона Шепарда. Знаете такого? Знаем. Герой Элизиума. Исчерпывающая характеристика. Саркастично заметил Крайк. А то. А взял-то ты кого? Уточнил Святослав, прекрасно понявший по выразительной роже турианца, что Джон Шепард отбор не прошел. Неужто Джейн? Нейлус ухмыльнулся, как хищник после удачной охоты, уже предвкушая реакцию друзей на ответ. Мясника Торфана. Эффект превзошел все ожидания начинающего эмпата. Мужики замерли, ошарашенно глядя на спину Крайка, а он купался в их ярких и сильных эмоциях. Оторопь, изумление, неверие, непонимание. Ты что, серьезно? Все же они не ошиблись, выбрав на роль представителя колонии именно Святослава. Он быстрее справился с шоком. Абсолютно. Михаил выразительно покрутил пальцем у виска, глядя на совершенно довольную рожу Спектра. «Миха, меня считают высокомерным заносчивым ублюдком, но никак не полным идиотом», — ехидно сказал Нейлус, подходя к Эйрокору. «Вы что, решили пешком идти из посольства в центр Президиума? Да мы даже не знаем куда», — заметил Свят. «Ты не высокомерный заносчивый ублюдок, ты язвительная циничная задница без инстинкта самосохранения», — буркнул Михаил. «Что, прямо-таки задница, та еще», — подтвердил Свят. «Как не дипломатично, уважаемый посол», — саркастично заметил Нейлус, жестом предлагая занимать места в каре. «Всегда пожалуйста», — прилетел ответ. «Я, спереди», — тут же ответил Михаил. «Почему у тебя слово «посол» звучит как «лес»?» «Там», — Святослав сел на заднее сиденье и проворчал. «Потому что он и послал лесом». «Что вы, полномочный представитель и посол, как я, спектр совета, мог послать вас лесом, только дальним космосом?» Купол кара закрылся, и машина поднялась в воздух. Мужчины рассмеялись. «Так она не настолько сумасшедшая, как говорят», — спросил Святослав. «Именно. Судя по твоей роже, учеником ты доволен. Более чем. Ладно». Посол тяжко вздохнул. «Какой подставы от кого ждать? Перечислять? Задолбаешься, но попробую объяснить». Час спустя перед советом появилась голограмма внезапно нарисовавшегося представителя никому из советников ранее неизвестного человеческого государства со странным наименованием Русь. Первые же его слова вогнали в ступор посла Удину, лишив дара речи и оставив возмущенно хватать ртом воздух. «Это возмутительно. Альянс-систем отбирает у нас уже вторую колонию. Совет должен вмешаться, несомненно», — согласился советник Спаратус, сохраняя каменное спокойствие. Тива сопешила, Адалатресса потребовала перерыв. Во время перерыва советник Хейман Спаратус долго ржал, усевшись за стол в своем кабинете, и единственное, что он сказал своему спектру, сидящему рядом с честной и невинной физиономией, было: «Наилус, ну ты и сволочь, редкая», — согласился посол государства Русь, получивший аудиенцию у советника. Вошедший в кабинет в сопровождении спектров Навируса и Прари представитель японской колонии Йена с недоумением созерцал заливисто смеющихся разумных. Глава 26. Оборотная сторона власти. Когда мы прилетели на причальную площадку, Нормандия уже проходила плановый техосмотр и мелкий ремонт, который неизбежно сопровождает любой корабль, вернувшийся в порт после длительного рейса. Полет на Терум и обратно занял 21 сутки, и на прототипе накопилось достаточно мелких и на первый взгляд незначительных неисправностей, которые, со временем, могли бы привести к серьезной неполадке и, как следствие, к катастрофе. Группа Адамса вместе с инженерной бригадой спецкорпуса как раз занимались ремонтом и полной проверкой корабля. По обшивке ходили разумные в черно-оранжевых спецовках с эмблемой спектра на спине и сканировали корпус корабля, проверяя его целостность и состояние внешнего оборудования. У кормы поблескивала сварка возле поднятой мобильным краном плиты обшивки. Трое турианцев что-то делали у правого крайнего двигательного пилона под руководством лично Адамса. Двое людей и турианец возились на носу с каким-то громоздким оборудованием, установленным на зависшей рядом платформе. У трапа обнаружился баталер в компании Азари, саларианца и двух турианцев. Он принимал заказанные еще с ночи припасы, поставленные по моему запросу спецкорпусом, и сейчас проверял груз по накладной. Часть ящиков уже переносили на корабль под чутким руководством Рекса, которого Пакти каким-то образом умудрился пристроить к делу. Разумные были заняты работой, и мое присутствие или вмешательство не требовалось.